Часть четвертая. На вокзале. Рассветов, Замарашкин и чекистов. Есть, есть, есть! Замарашкин, ты не брехун. Вот телеграмма. Я Киев, золото здесь. Нужен ли арест? Лидзахун. Все это очень хорошо. Но что нужно ему ответить? Как что? Конечно, взять на Цугундер. В этом мало радости. Уничтожить одного, когда на свободе будет 200 других. Других мы поймаем потом. С другими успеем после. Они ходят из притона в притон, пьют спирт и играют в кости. Мы возьмем их в любом кабаке. В них одних, без намаха, толку мало. А пока нужно крепко держать в руке ту добычу, которая попала. Послушайте, мой дорогой, мы уберем намаха, но завтра у них будет другой. Дело совсем не в намахе, а в тех, что попали за борт. Наши веревки и плахи ни один не боится, черт. Страна негодует на нас, в стране еще дикие нравы. Здесь каждый Аким и Фанас бредит имперской славой. Еще не изжит вопрос, кто ляжет в борьбе из нас. Честолюбивый Рос отчизны своей не продаст. Интернациональный дух прет на его рожон. Мужик, если гневен не вслух, то завтра придет с ножом. Повстанчество есть сигнал. Поэтому сказ мой весь. Тот, кто крыло поймал, должен всю птицу съесть. Слушайте, товарищи, это превышение власти. Этот округ верен мне. Мне нужно поймать преступника, а вы разводите теорию. Как хотите, так и называйте, но чтоб больше наш спор не шел о том, мы сегодня же дадим ответ. Лидзахун, наблюдайте за золотом. Больше приказов нет. Тогда я поеду сам. Киев. Хорошо обставленная квартира. Кто стучит? Отворите! Это я, Барсук! Что это значит? Это значит тревога. Кто-нибудь арестован? Нет. В чем же дело? Нужно быть наготове. Немедленно нужно в побег. За вами следят. Вас ловят. И не вас одного, а всех. Откуда ты узнал это? Конечно, не высосал из пальцев. Вы помните тот притон? Помню. А помните одного китайца? Да. Но неужели... Это он! Лишь только тогда вы скрылись, он последовал за вами. Через несколько минут вышел и я. Я видел, как вы сели в вагон, как он сел в соседний. Потом осторожно за золотой кондуктору сел я сам. Я следил за ним, как лиса. И вчера, когда вы выходили из дома, он был более полчаса и рылся в вашей квартире. Потом он, свистя под нос, пошел на вокзал. Я тоже. Передо мной стоял вопрос. Узнать, что хочет он, черт желтокожий. И вот на вокзале из-за спины на синем телеграфном бланке я прочел, еле сдерживаясь от мести, я прочел... Отчего у меня чуть не скочили штаны. Он писал, что вы здесь, и спрашивал об аресте. Да, это немного пахнет. По-моему, не немного, а очень много. Нужно скорее в побег. Всем нам одна дорога. Поле, леса и снег. Пока доберемся к границе, а там нас лови! Грози! Я не привык торопиться. когда вижу опасность вблизи. Но это... Безумно? Пусть будет так. Я, видишь ли, барсук, чудак. Я люблю опасный момент, как поэт часы вдохновения. Тогда бродит в моем уме изобретательность до остервенения. Слушай, я тоже когда-то верил в чувства, в любовь, геройство и радость. Но теперь я постиг, по крайней мере, я понял, что все это сплошная гадость. Долго валялся я в горячке адской, насмешкой судьбы, до печенок израненный. Но знаешь ли, мудростью своей кабацкой все выжигает спирт с бараниной. Теперь, когда судорога душу скрючила, и лицо, как потухающий фонарь в тумане, я не строю себе никакого чучела. Мне только осталось озорничать и хулиганить. А когда-то, когда-то веселым парнем, до костей весь пропахший степной травой, я пришел в этот город с пустыми руками, но зато с полным сердцем и не пустой головой. Я верил, я горел, я шел с революцией, я думал, что братство не мечта и не сон, что все во единое море сольются, все сонмы народов и рас и племен. Но к черту все это. Я далек от жалоб. Коль началось, так пускай начинается. Лишь одного я теперь желаю. Как бы покрепче, как бы покрепче одурачить китайца. Признаться, меня все это, кроме побега, плохо устраивает. Я хотел бы... О, что это? Боже мой! Намах! Мы окружены... На улице милиция! Как? Уже? Их всего четверо. Мы пропали. Скорее выходи из квартиры. А ты? Не разговаривай. У меня есть ящик, стекольщик и фартук. Живее обрядись и спускайся вниз. Будто вставлял здесь стекла. Я положу в ящик золото. Жди меня в кабаке, Луна. Кажется, остановили. Нет, прошел. Ага, идут сюда. Сцена за дверью. Чекистов, Лицзахун и милиционеры. Огонь горит, но в квартире как будто не души. Это его прием. Всегда. Когда он уходит. Я был здесь, когда его не было. И так же горел огонь. У меня есть отмычка. Давайте мне. Если его нет, то надо устроить засаду. Сейчас узнаем. Я сперва один. Спрячьтесь на лестнице. Здесь ходят другие квартиранты. Лучше вдвоем. У меня бесшумные туфли. Когда понадобится, я дам свисток или выстрел. Он здесь? Это он! О, проклятье! Thank you. провел. Это Лицзахун. Разбежите его. Черт возьми, у меня болит живот от злобы. Но клянусь вам именем китайца, если бы он не накинул на меня мешок, если бы он не выбил мой браунинг, то бы я сумел с ним справиться. А я, если б был мандарин, то повесил бы тебя, Ли Цзахун, за такое место, которое вслух не называется.